Если верить врачам, то бордельные проститутки реже страдают сифилисом, чем нелегальные уличные проститутки. Этот довод был главным оружием регламентаристов, которых очень пугало уменьшение количества борделей и рост числа уличных девок. По данным аналов службы дерматологической и сифилитической терапии, доля больных бордельных проституток за 10 лет с 1873 по 1883 год снизилась с 30 до 7,2% и оставалась на этом уровне вплоть до конца века. Вероятно, этому способствовали открытия Пастера, но мы можем также предполагать, что здесь сыграло свою роль и изменение образа мыслей проституток. Не подлежит никакому сомнению, что в настоящее время проститутки уделяют гораздо больше внимания уходу за собой и чистоте тела, нежели еще 20 лет назад. Они гораздо сильнее боятся заразы и делают все, чтобы ее избежать. Не потому, что они боятся заразы как таковой, это им все равно, но потому, что они боятся в случае заражения попасть в Сен-Лазар. Разумеется, девушки также могут покинуть бордель на время визита врача или просто его подкупить. Бордель все равно остается фабрикой разочарований, кунсткамерой болезней, куда мужчины, напомним об этом, хотя это и очевидно, приходят заразиться и заразить девушек, так как известное число последних прибывает в бордель совершенно здоровыми. Чтобы избежать опасности и вернуть господ в бордели, нужно было создать санитарные условия высочайшего уровня. Именно, перед каждым осмотром оставлять девушек в запертой комнате под присмотром на 2 часа, чтобы всякий макияж, нанесенный ими на известные места с целью скрыть симптомы болезни, исчез. Или устраивать внеочередные осмотры без предупреждения. В Париже было принято отправлять всех больных девушек в Сен-Лазар. К кровати каждой прикрепляли табличку, на которой записывали ее диагноз и состояние здоровья. Поликлиника при Сен-Лазаре работала с 1836 года. Попасть туда можно было со стороны Сен-Дени. Ее разместили в здании бывшего монастыря. Иные говорили о Сен-Лазаре как о грязной помойке. Иные, как о заведении, где гигиена и чистота поддерживаются на образцовом уровне. Если верить доктору Беро, здание большое, просторное, в нем длинные широкие коридоры, каждый выходит во двор, где содержащиеся в здании люди могут прогуливаться 2-3 раза в день. Комнаты, кровати, белье и все прочее поддерживается в чистоте, достойной высшей похвалы. Больных каждый день кормят супом, мясом и овощами, а также так называемым тюремным хлебом высшего качества. Больных никогда не бьют, на них не кричат, так как даже имея дело с этими источниками зла, мы должны проявлять к ним уважение, тем более что иные из них достойны жалости. Максим Дюкан вторит Беро, изображая совершенно идиллическую картину этакого дворца, где на несчастных изливается свет добродетели. Паркет блестит, оконные стекла сверкают, оловянная посуда начищена так, что можно подумать, это серебро. Здесь все так светло и радостно. Все говорят, смеются, иногда спорят. Это дом равенства, где вечерние платья и шикарные шляпы оставили в гардеробе, а носят все – один и тот же костюм, серое платье и белый чепчик. Кофиньон увидел в Сен-Лазаре совершенно другое. Ему это место напоминает лепрозорий. Он возмущен тем, как там ведут себя с больными. Подъем в 5 утра, затем 10 часов работы с 2-часовыми перерывами, с 9 до 10 и с 2 до 3. Пища скудная, одна вода, полупустой бульон, сушеные овощи, лишь изредка немного мяса. Если больная смеет протестовать, ее сажают в карцер с крысами. Гюйо увидел в Сен-Лазаре обычную тюрьму, где все пропахло затхлостью, где царит ужасающая антисанитария. Нет ни умывальников, ни ванных комнат, нет полотенец, нет платков. За всем следят монахини, которые считают, что всякая попытка заняться личной гигиеной – посягательство на стыд. Карко, который как-то посетил Сен-Лазар в середине рабочего дня, тоже говорит об ужасном запахе. Здесь пахнет монастырем, потным бельем, супом и лекарствами. О голоде, терзающем девушек, о местном рынке и ценах на нем. Юбка в обмен на полфунта шоколада, туфли в обмен на кусок ветчины или литр вина. Минимальный срок пребывания там 10 дней, максимальный 250. Нана испытывает самый настоящий ужас при мысли о том, что ее могут арестовать и заточить в Сен-Лазар. Она представляет себе это место в виде глубокого рва, черной дыры, где женщин хоронят заживо, предварительно обрив. Девушка, нарушившая правила поведения, имеет право на свидание только один раз в неделю, в то время как воровки имеют право на ежедневные свидания. Поэтому проститутки пытаются выставить себя воровками, чтобы иметь возможность видеть своих родственников, свою бандершу или сутенера по вторникам и пятницам. Среди врачей практикуется что-то вроде кумовства. Поскольку по закону для врачей не установлен максимальный срок пребывания на посту, они остаются на своих местах по многу лет. Даже в самые последние годы мы все еще могли видеть одного старика из наиболее уважаемых, которого каждый день приводил в больницу коллега или слуга. Он полагал, что если оставить его одного, то он не найдет дороги на свое рабочее место. Но что касалось его профессиональных функций, то он считал, что выполняет их на высшем уровне.